Если Христос в тебе через частое причащение святых тайн, то будь весь как Христос, кроток, смирен, долготерпелив, любвеобилен, беспристрастен к земному, горнее мудрствующий, послушлив, разумен. Имей в себе непременно дух его. Не будь горд, нетерпелив, пристрастен к земному, скуп и сребролюбив. –